Часть пятая. Когда перебираешь в памяти былые встречи, то более поздние впечатления часто видятся менее ярко, чем ранние. Помню, как я беседовала однажды с Лизой и ее новым мужем, доктором Эриком Финтом, между двумя актами русской пьесы в Нью-Йорке в начале 40-х годов. Он сказал, что питает поистине нежное чувство Геру-профессору Пнину, вслед за чем поделился со мной какими-то странными подробностями их совместного путешествия из Европы в начале Второй мировой войны. За эти годы я несколько раз видел Пнина в Нью-Йорке на всяких научных и общественных мероприятиях. Однако единственное яркое впечатление оставалось у меня от нашей с ним совместной поездки в Вестсайдском автобусе в какой-то очень праздничный и очень дождливый вечер 1952 года. Мы съехались тогда каждый из своего университета, чтобы выступить в обширной литературной и художественной программе перед большой эмигрантской аудиторией в центре Нью-Йорка по случаю столетия со дня смерти великого писателя. Примечание. Столетие со дня смерти великого писателя, то есть Николая Васильевича Гоголя, который умер 21 февраля, 4 марта 1852 года. Конец примечания. Пнин преподавал Уэндоле с середины 40-х годов, и никогда еще я не видел его таким здоровым, процветающим и самоуверенным. Мы с ним оказались оба, как он сострил, восьмидесятники, то есть остановились на ночлег в районе 80-х улиц западной части города. И вот, покуда мы висели рядышком на ремнях в переполненном и конвульсивно дергавшемся автобусе, мой добрый друг ухитрялся совмещать подныривание и верчение головой при своих непрестанных попытках еще раз проверить и перепроверить номер пересекаемой нами улицы с великолепным изложением всего, что он не успел рассказать на торжествах об использовании развернутых сравнений у Гомера и Гоголя. Примечание. В районе 80-х улиц западной части города, видимо, там же, где Пнин жил и раньше. Конец примечания.